Произошло это однажды августовским утром. Стояла страшная жара. Фанфан в своей каморке как раз облился водой, которую в ведре принес из фонтана, и собирался на весь день уйти на Жеронду, поскольку получил 2 дня отпуска. И тут в дверь постучали. «Да», — он прекратил свои процедуры, — «в чем дело?» «Опять начнутся неприятности», — подумал он, решив, что некому стучать к нему, кроме гонца из штаба, который сообщит, что отпуск отменяется по той или иной причине, ну, например, из-за неожиданного визита какого-нибудь инспектора. И, не дождавшись ответа, распахнул дверь, ничуть не думая о том, что не одет. Какое к черту дело до этого посыльному? Открыл. И оказался лицом к лицу не с гонцом, а с молодой женщиной, прелестной, элегантной, тут же покрасневшей, смешавшейся и отступившей, словно увидев хищного зверя. А, как мы знаем, по некоторой части Фанфан таким и был. Но все же наша красавица сумела выдавить, что мадам Батендье хотела бы поговорить с ним и ждет его в гостиной. Прелестная посетительница уже исчезла в конце коридора, когда Фанфан сообразил, что должен был прикрыть свой срам хотя бы руками, но было слишком поздно. «Что нужно от меня, мадам Батендье?» — вопрошал он себя, поспешно одеваясь. «Небось, такая толстая мещанка, вся в шелках и драгоценностях, каких Фанфан встречал в роскошных экипажах на улицах Бордо. Ну, ясно, жена судовладельца, надо понимать». И, торопливо сбежав по черной лестнице, через пару минут Фанфан уже стоял перед солидным парадным входом. Постучав молотком и застегнув воротничок мундира, раздумывал о том, откроет ли ему та самая прелестная служанка, что только что видела его в костюме Адама. Но нет, открыл худой парень с красноватой кожей, наряженный в такой фраг, каких Фанфан в жизни не видел, разве что в Версале. «Мадам вас ждет, мсье, в своем салоне, — довольно холодно, — сообщил он. Но эта холодность и гонор выглядели довольно комично. Уж слишком смахивал он на карманника с Рюсен-Дени. «Я следую за вами», — столь же изысканно ответил Фанфан. Мсье ему здорово польстило. Зашагав за лакеем по длинному коридору, выложенному розовым мрамором, он снял треуголку и заодно отряхнул ею свои галифе. Когда они вошли, мадам в салоне не оказалось. Видимо, «мадам вас ждет в салоне» должно было означать «мсье будет ждать в салоне, пока придет мадам». «Прошу садиться, мсье». Мсье сел. «Эх, принесла бы маленькая горничная, чего-нибудь освежиться, лакей-то сразу исчез». Фанфан поогляделся. «Какая роскошь! На стенах гобелены, на полу черного мрамора восточные ковры, кресла в стиле Людовика XIII с прямыми спинками и столики, отделанные перламутром. Гармония!» Но лучше всего был вид из окна. Фанфан, который никогда не мог усидеть на месте, вскочил, прошелся к окну и залюбовался кораблями в бухте. Тут тихое покашливание за спиной заставило его обернуться. «Та служанка!» «Ах, моя прелесть!» — с очаровательной улыбкой обратился к ней Фанфан. «Как торопливо вы исчезли! Нагнал я страху, да? Мне очень-очень жаль!» И, завладев ее пальчиками, он нежно их поцеловал. «Что нужно от меня, вашей хозяйке?» «Но это я!» Прелестница вновь покраснела. «Я, мадам Батендье!» «Вы шутите!» — Фанфан неотразимо улыбнулся. «Мадам Батендье наверняка неповоротливая старуха, увешанная драгоценностями, а вы стройная, как юноша, юная и сияющая, как золотое кю. А как тебя зовут?» «Аврора. Какое чудное имя! И ты пришла ко мне, как утренняя Аврора. Аврора Батендье», — повторила Аврора Батендье, ибо она и была Авророй Батендье. При этом, правда, красавица смущенно улыбнулась, словно извиняясь, что она ни толста, ни стара, ни увешана драгоценностями. «Мадам», — сказал Фанфан, который был ошеломлен и одновременно растерян, — «я никогда представить себе не мог, что хозяйка дома, куда меня поселили, может быть так хороша собой, как вы. Покорно прошу простить мою ошибку». Короткий смешок мадам Батендье прозвучал, как колокольчик. Прелестная молодая дама искоса взглянула на Фанфана, заметив при этом: «Ошибка ваша мне весьма лестна, да и внешность и манеры ваши именно таковы, как мне и рассказывали». Мадам Батендье села, Фанфан тоже. Он осознавал, что красавица разглядывает его с все растущим любопытством. «Значит, вам кто-то обо мне рассказывал?» Мадам Батендье согласно кивнула. «Несколько дней назад. Но вам ни за что не догадаться, кто. Мне сообщили, что вы в Бордо, и попросили по мере возможности выяснить, где вы и не слишком ли тяжко вам приходится. Поинтересовавшись в канцелярии вашего полка, я, к своему удивлению, узнала, что мсье Фанфан проживает под моим кровом». «Фаншетта!» — Фанфан вскочил. «Это могла быть только она». «Ах, да!» — со смехом отвечала мадам Батендье. «Она мне пишет раз в 2-3 года. На этот раз решила сообщить, что у нее родился сын, и, честно говоря, с изрядным опозданием, ведь сыну-то уже 2 года. Говорит, он очень мил, особенно глаза, совсем не в мать, и уж тем более не в мсье Турнере». «Поздравьте ее от меня, обязательно. И, наконец, в постскриптуме написала о вас, как я уже сказала. Надо же, какая забота! И заодно просила меня позаботиться о вас, если только в этом будет нужда». «Ее мучает совесть, мадам», — без всякой иронии ответил Фанфан. «Я угодил в солдаты не по своей воле, а только из-за подлого ее предательства». «Да, я уже знаю, она все написала и мучается с тех пор, как родила сына». «А почему с тех пор? Не знаю, может, поумнела и теперь смогла понять, как навредила вам».